старых друзей. Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Сосед у них на фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка: не жди, останусь у Гали. По телеку рядятся, как дальше жить, достали. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Пошел бы тогда на рыбалку, чего бы поймал, знакомым раздал, не жалко. Луна появилась и лезет настырно все выше и выше. Сейчас со всей мочи завою тоски.